после свадьбы я была принята королевой датской Александриной, дочерью великой княгини Анастасии Михайловны. Она приходила с двоюродной сестрой Андрею. Она часто приезжала в Каны и, зная, как ее мать любила Вову и меня, была бесконечно мила и трогательна со мной. Затем я представилась королеве Марии Румынской. Она жила тогда в Ницце в своем замке Фаброй. Когда мы втроем приехали, оказалось, что королева и ее сестра, великая княгиня Виктория Федоровна, еще не вернулись с длинной прогулки. И нас встретили две дочери великой княгини Виктории Федоровны, Мария и Кира Кирилловны, которые примило стали занимать и пригласили посмотреть их комнаты. Кира Кирилловна показывала свою коллекцию миниатюрных серебряных вещиц, мебель и так далее. А Вова и Андрей пошли смотреть, как купают маленького Владимира Кирилловича. Вскоре вернулась с прогулки королева Мария. Она действительно была поразительно красива. Я много видела ее фотографии, но вблизи видела ее в первый раз. Она была живая, полная энергии и меня совершенно очаровала. Она сразу умела к себе расположить и вела разговор очень искусно и остроумно. Мне показалось, что я ее давно знаю. Ее сестра, великая княгиня Виктория Федоровна, присутствовала при приеме. Несколько позже, в Париже, я была принята королевой Ольгой Константиновной Греческой в гостинице «Риц». Она была уже в преклонных летах, но очаровательно ласковая и добрая. По своей близорукости она смотрела на всех в лорнетку. Во время переворота ей пришлось пережить в Греции изгнание и преследование, но теперь прежнее правительство было восстановлено, и она могла вернуться в Грецию, что ее бесконечно радовало. О нашей свадьбе Андрей написал письмо великой княгине Ольге Александровне, прося ее сообщить об этом императрице Марии Федоровне, которая проживала в то время в Дании. Она ответила милым письмом, в котором сообщала, что императрица ничего не имеет против нашей свадьбы и желает нам обоим много счастья в жизни. Наш старый друг Павел Александрович Демидов был первым из ниццких жителей, который дал завтрак в нашу честь в своей вилле, чтобы отпраздновать нашу свадьбу. Мы потом часто бывали у него, и в особенности в дни именин его жены, Елизаветы Федоровны, рожденной Треповой. Потом они продали виллу в Ницце и вместо нее купили поблизости новую, на проданные жемчуга. И потому виллу назвали «Ля Перл». Демидов всегда чудно принимал. У него жил его дальний родственник Миша Сумароков, бывший в России чемпионом тенниса. Ко дню годовщины смерти великой княгини Марии Павловны мы поехали, Вова, Андрей и я, в Контрексивиль, куда приехал тоже великий князь Кирилл Владимирович, княжна Тюря, Екатерина Голицына и Савинский, которые вместе с великой княгиней прибыли во Францию и оставались при ней до ее кончины. Год прошел со дня кончины великой княгини, траур кончился, и мы начали принимать у себя на вилле в Кабдай. Мы очень любили принимать у себя великую княгиню Анастасию Михайловну, которая была воплощением веселости. Мы подбирали для нее компанию людей, которых она любила, и которые любили танцевать после обеда. Эти обеды были всегда очень веселыми. Арнольд красиво убирал стол. А после обеда устраивал разные сюрпризы, во время танцев он тушил все огни, а в саду зажигал бенгальские огни, которые освещали комнату, где танцевали. Это было красиво. Часто мы ездили с великой княгиней в Монте-Карло в ее любимый ресторан «Карлтон» выпить стакан вина и потанцевать. Покойный король шведский Густав любил бывать на обедах гала, поэтому мы его всегда приглашали, когда устраивали обеды в пользу школы Андрея в Ницце. Для этих обедов мы звали Ваву Яковлеву петь, а Дягилев любезно разрешал своей труппе принять участие в вечере. Кроме того, разыгрывалась лотерея, для которой мы собирали вещи от лучших домов – Шанель, Малине, Маппин и Веб, Кук, Маке. Кроме того, в числе выигрышей были духи, ящик шампанского и масса мелких вещей. Король Густав любезно купил несколько билетов и имел поразительное счастье. Он выиграл все первых три приза – чудное манто от Малине, ящик шампанского и еще что-то ценное. Он был в диком восторге и говорил, что теперь у него чудные подарки для внучек. Ему предложили доставить все эти вещи к нему в гостиницу, но он непременно хотел взять их с собою и просил все положить к нему в автомобиль. За обедом я сидела рядом с королем, а адмиральша Макарова напротив него.